Глава 18. Стою возле центрального универмага уже минут 15. На улице минусовая температура, и от холода, что начал меня сковывать, даже нервы атрофировались. Но это как раз отлично, а то извелся весь целый день, гадая, как все пройдет. Все же это не проходная операция, ее исход коснется лично меня. Ситников то ли опаздывает, то ли наблюдает за мной со стороны. Я осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Люди как люди, спешат с работы домой, по пути забегают в универмаг, чтобы отовариться и заодно погреться. Возле магазина несколько припаркованных авто, но салоны у всех пустые. Нашу копейку с моего места не видно, стоит в отдалении, а ее пассажиры, как и я, ждут начала операции. Натянул поверх шапки капюшон, руки спрятал в карманы и пошел прогулочным шагом в сторону хлебного киоска. Поравнявшись с ним, окинул взглядом длинную очередь, да развернулся в обратную сторону. И тут возле меня притормозил москвич. «Садись», — бросил мне Ситников, приоткрыв дверь. «Наконец-то!» Рано обрадовался. Как только я забрался на переднее пассажирское сиденье, машина тронулась с места. «Значит, работаем по более рискованному плану «Б». При планировании операции мы исходили из того, что передача денег состоится в назначенном Ситниковом месте, а он по телефону сообщил. «Будь через 2 часа на посту нашего общего знакомого», зашифровав слово «ЦУМ». Но и тот вариант, при котором Ситников захочет сменить локацию, тоже рассматривался. Так что теперь все зависит от мастерства Семена, который за рулем копейки. Его задача не потерять нас из виду и не дать Ситникову обнаружить хвост. Сейчас, конечно, не мое время, когда в час пик на улицах от запредельного количества автомобилей собираются пробки, но и пустынными дороги не назовешь. Движение достаточно интенсивное, так что «Москвич» от коричневой копейки разделяло 2 автомобиля. Ситников свернул раз, второй, затем проехал двор и выехал на дорогу с односторонним движением. Копейка в зеркале больше не мелькала. «И куда мы едем?» «Грохнуть меня, что ли, собрался?» — спросил я водителя. «Вообще-то я рассчитывал, что инспектор ОБХСС выберет людное место, ведь я заранее не должен был заметить следователя с понятыми. Но тот повез меня какими-то переулками». «Чего?» Неподдельное удивление Ситникова меня повеселило. Из-за его маневров на какое-то время забыл, что угодил в советское время, а не в 90-е. «Ну и шуточки у тебя, Чапыра», — сплюнул инспектор. Только я посетовал на то, что раз мои опасения не оправдались, то деньги Ситников решил получить по-тихому, в скрытом от посторонних глаз месте, как мы остановились возле университета, где было довольно многолюдно, а на обочинах стояли несколько автомобилей. Значит, все-таки моя паранойя оказалась не беспочвенной. «Принес?» — поторопил он меня. «А вот мне наоборот. Предстояло тянуть время, и я вылез из машины. Было уже темно, но фонари более-менее справлялись. Я мазнул взглядом по припаркованным автомобилям. Ничего подозрительного не заметил. Копейки тоже не было. «Ты куда?» — крикнул мне из салона Ситников. «Я здесь учился», — сообщил я ему. «Да мне насрать! Садись в машину!» — процедил он сквозь зубы. И, поскольку я не спешил подчиняться, вылез наружу со своей стороны. «Слушай, нафига тебе деньги?» — задал я философский вопрос, облокотившись на крышу автомобиля. «Надо же было чем-то занять время. А если свои так и не приедут, то с этого места свалить будет легче. Ты ведь на всем готовом живешь. Квартиру тебе государство дало, зарплату каждый месяц платит, премии подкидывает, санатории оплачивает. Ты даже на бензин не тратишься. Тебе крутиться совсем не надо. Тогда зачем тебе это все?» Я развел ладони. «Нервы пощекотать?» «Вот не надо мне тут нотации читать». Судя по покрасневшему лицу, инспектора разрывало от злости. «Да какие нотации? Я просто хочу знать, есть ли у тебя мега-цель, ради которой ты ходишь по краю, рискуя свободой? Или все это затеяно ради покупки более дорогой тачки?» «Не твоего ума дело», — еще больше озлобился Ситников. «Ты деньги принес, философ?» Я промолчал, размышляя на тему, что делать. И тут заметил проезжающую мимо горчичного цвета копейку. Как насчет того, чтобы разбить платеж? Например, сегодня половину, а вторую через месяц. Я заискивающе улыбнулся. Мы так не договаривались. Или платишь сейчас всю сумму, или я даю делу ход. Он не кричал на всю улицу, а выделял свое возмущение интонацией. «Какой ты несговорчивый!» — упрекнул я его. «Садись в машину, или я еду к Зудилиной!» — выдвинул он ультиматум. «Окей, окей, не кипятись». Я покладисто влез в салон. Достал из кармана заклеенный бумажный конверт с деньгами внутри и протянул его Ситникову. «Здесь точно вся сумма?» — подозрительно спросил он. Я молча кивнул, при этом вильнул взглядом, показывая, что говорю неправду. Он повелся, неторопливо разорвал конверт и начал пересчитывать деньги, оставляя при этом на купюрах свои пальчики. 5000, озвучил он результат и вопросительно на меня уставился. «Да хотел тачку купить. Продавец же вечно ждать не будет», — объяснил я свое стремление поторговаться. «А не ты ли мне сейчас о какой-то мегацели втирал?» — издевательски заржал БХССник. Двери машины распахнулись. Ситников не отрывал от меня глаз, фиксировал мою реакцию на гостей. Я послушно изобразил испуг, чтобы доставить ему удовольствие, а затем рассмеялся. Наблюдать за Ситниковым тоже оказалось забавно. Вот он довольно скалится, упиваясь своим выигрышем, но уже спустя пару секунд его глаза отражают удивление, а затем неверие. Он оглядывается, пытаясь отыскать на улице своих подельников и грозно кричит на Мамонтова, который не дает ему выйти из машины. «Я инспектор ОБХСС. Вы мешаете проведению операции». «Следователь городской прокуратуры», — тычет в лицо Ситникову удостоверение Болотов, забравшись на заднее сиденье. Через другую дверь к нему залезают двое понятых. Мамонтов фотографирует Ситникова с конвертом в руках. Тот открыт, и видно его содержимое. «Это провокация. Я подам рапорт», — не сдается инспектор. Болотов неодобрительно морщится и начинает процедуру фиксации доказательств. «Товарищи понятые, обратите внимание, что водитель держит в руках почтовый конверт с деньгами. Гражданин Ситников, будьте добры, положите ваш конверт вот сюда». Следователь раскрывает пакет для вещдоков. «Да пошел ты!» Ситников швырнул конверт в лобовое стекло, и часть денег разлетелась по салону. Я молча вытащил из кармана пинцет. «Убери его отсюда», — велел я Мамонтову, пока Ситников еще что-нибудь не сотворил. «Ты еще об этом пожалеешь», — пообещал мне инспектор, когда его за шиворот вытаскивали из машины. «Ладно, пока оформляешь, я пойду с нашим взяточником потолкую», — сообщил я Болотову. Тот согласно кивнул. Ситников со скованными наручниками руками сидел на заднем сиденье копейки. Снаружи его охранял Мамонтов. Открыв дверь, я подсел к инспектору. «Что, пришел позлорадствовать?» «Ничего. Настанет и на моей улице праздник. Ты не знаешь, с кем связался». «Знаю». В пику визави, совершенно без эмоций, сознался я. «А еще я знаю, что с тобой теперь будет. Сейчас дождемся эксперта, осмотрим твою машину. Затем поедем к тебе домой и проведем обыск. Уверен, интересное там найдется. Да хотя бы деньги. И ты задолбаешься доказывать, что это трудовые доходы. Затем допросим всех фигурантов дел и материалов, по которым ты работал. И тоже, думаю, кое-что нароем. Ведь так?» «Никто тебе этого делать не даст, руки коротки». Ситников продолжал верить в свою неприкосновенность. «На Цепилова, что ли, намекаешь?» Я издевательски ухмыльнулся. Инспектор резко замолк, лишь желваки подрагивали. «Он тоже у нас под колпаком», — просветил я инспектора. «У кого у вас?» — хрипло переспросил Ситников. Кажется, до него стало доходить, что мир внезапно изменился. «Ты ведь слышал, что я недавно вернулся из Москвы, где меня наградил лично Щелоков», — подбросил я пищу для размышлений. «Говорят, ты какого-то убийцу поймал», — поделился слухами инспектор. Не подтверждая и не опровергая версию, я загадочно улыбнулся. Озвучил же следующее. «Я сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией». «Не слышал о таком». «Еще бы ты слышал», — самодовольно заявил я. «Во-первых, подразделение это новое. Во-вторых, секретное. А главное, оно создано специально для выявления взяточников среди твоих коллег, сотрудников отделов БХСС». Ситников громко сглотнул. Походу, поверил. «А почему нет? Ведь в моих словах 99% правды». «Подумаешь», — перетасовал факты. «И зачем ты мне это все рассказываешь?» — осторожно спросил Ситников. Наверняка уже догадался, что буду его вербовать. «Хочу дать тебе возможность реабилитироваться». «С чего такая забота?» Инспектор уселся поудобнее, вновь почувствовав себя хозяином положения. «А ты как думаешь?» «А чего тут гадать?» — самоуверенно усмехнулся инспектор. «К Цепилову через меня подобраться хочешь?» «Мы хотим», — выделил я голосом местоимение. Напомнил, что действую не в одиночку и что за моей спиной целое подразделение, а также тень всесильного министра. Подействовало. Ситников поубавил апломба. Подобрался, задумался. «Так что выбирай. Или сотрудничество, или до 10 лет с конфискацией». Подстегнул я работу его мозга. «А если я расскажу твоим коллегам про Зудилину и про то, что ты брал деньги у фарцовщика?» Ситников решил побарахтаться. «Ну, тогда пойдешь по второму варианту. Тебе накинут еще один эпизод. Зудилина потеряет работу, а меня просто пожурят», — улыбнулся я. «Вот именно. Твоя подружка лишится статуса адвоката», — напомнил он мне о моем слабом месте. «Да и отлично. Пусть сидит дома, детей воспитывает. Нефиг со всякими жуликами икшаться». Дал я понять, что такой итог меня вполне устраивает. Ситников выматерился. «Своему прокурорскому подельнику расскажешь, что я пришел на встречу, но вместо денег принес заявление того мужика, что дал показания против Зудилиной, и теперь у тебя на адвоката ничего нет». Проинструктировал я теперь уже своего агента, убирая написанную им собственноручно расписку во внутренний карман. «А в действительности это заявление есть?» — напрягся инспектор. Увидев в моих глазах подтверждение, он прошипел. «Дойников, сука!» «Да ладно, он просто сделал правильный выбор». Ситников мой вывод не поддержал. Его глаза выражали злость и растерянность. «Надеюсь, ты понимаешь, что о новом подразделении нужно молчать. В Москве не простят, если все сорвется из-за чего-то длинного языка», — продолжил я давить. «А я уж постараюсь сделать тебя крайним в случае утечки информации». Убедившись, что клиент осознал реальность угрозы, я перешел к теме сотрудничества. «Завтра к 12 подъезжай ко мне в отдел. Как раз суббота будет, и нам никто не помешает. Расскажешь о своем начальнике все, что знаешь. Наметим план расследования. И да, захвати с собой бумаги на Зудилину». «Понял», — глухо отозвался Ситников. «Сема, сними с товарища наручники», — вылезая из машины, попросил я Мамонтова. Он сделал правильный выбор. Оказавшись на улице, я потянулся, разминая суставы. Хорошо поработал. Аж сам собой доволен. Теперь можно и по домам. «Какое по домам?» — услышал я Мамонтова. Видимо, последнюю фразу я произнес вслух. «Нам на свадьбу надо ехать». «Вот черт!» — сплюнул я и посмотрел на часы. «Слушай, уже почти 9. Может, разошлись уже все?» Ира сказала, что столовая до 12 забронирована. Обломал он меня и перенес свое внимание на Болотова, который только что вылез с понятыми из москвича. «Игнат Савельевич, вас до дома подкинуть?» «Все нормально. Договорились», — прояснил я следователю ситуацию. «Товарищи», — развернулся Болотов к понятым, — «спасибо за сотрудничество. Все свободны». К столовой подъехали уже в 9:30. «А мы думали, вас уже не ждать», — высказала нам свое недовольство Ирочка, которая встретила нас у входа в обеденный зал. «Она на нас со вчерашнего дня обижается. С того момента, как Семен сообщил, что машина нам самим понадобится для дела. Ну, как я мог не прийти на свадьбу к своей любимой соседке по кабинету? Расплылся я в улыбке, наблюдая за тем, как в нашу сторону идет Ксюша в белом длинном платье. «Привет, давно не виделись». Я чмокнул ее в подставленную мне щечку. «А ты лично выглядишь. А это маленький презент от нас с Семеном». Я вытащил еще один почтовый конверт из кармана, но в этот раз с начинкой в 100 рублей. «Альберт, чего так долго?» — надула невеста губки. «Служба», — виновато вздохнул я. «Ну, пойдем, посажу тебя на самое почетное место, возле себя». Меня взяли под локоть и повели к большому столу, расставленному в зале в форме буквы «П», сквозь топчущиеся под музыку из колонок пары, среди которых я заметил слившихся в танце Курбанова с Журбиной, чему изрядно удивился. «Кстати, знакомься, это Семен, он теперь работает за твоим столом», — представил я своего нового коллегу. Ира мне о нем рассказала. Невеста мазнула по Мамонтову любопытным взглядом. «А вот и мой жених, вернее уже муж», — сообщила она, когда перед нами возник белобрысый с щеточкой усов парень в черном траурном костюме. «Виталий», — представился тот, протягивая мне руку. Перед нами с Семеном поставили заполненные едой тарелки, и мы целеустремленно заработали челюстями. Даже не думал, что так проголодался. «Горько!» — закричал я, поднимая стопку, когда утолил первый голод. Остальные гости меня радостно поддержали. «Кажется, здесь», — неуверенно сообщил я, пытаясь понять, ничего ли не напутал. Место было незнакомым. В мое время здесь все было застроено многоэтажками. Мамонтов затормозил. «Ладно, давай. Прощаясь, я пожал ему руку. И больше ни с кем не дерись. Ты мне завтра в работоспособном состоянии нужен». Не смог я с собой совладать, чтобы не подколоть. Тот в ответ буркнул что-то неразборчивое и захлопнул за мной дверь автомобиля. Не знаю, чего Семен с Войченко не поделили, но разнимать пришлось их долго. Оба никак не могли остыть. Все норовили лягнуть друг друга, чуть себе руки, за которые их удерживали коллеги, в этом желании не вывернули. Зашел в подъезд Сталинки, поднялся на второй этаж и нажал на звонок. «Привет», — улыбнулся я, когда дверь отворилась, и на пороге удивленно затрепетала ресницами Ольга. Была она в домашнем платье в цветочек, отчего смотрелась очень мило. «Как ты узнал мой адрес?» «А точно, чего это я?» Сама поняла, что сморозила глупость. «Пригласишь?» «Время так-то полночь», — выговорила она мне строго, но отступила. «Ладно, проходи». «Спешил поделиться новостью», — объяснился, разуваясь и снимая пуховик. «Знаю, что переживаешь. Так вот, проблема решена. Ситников больше тебя не побеспокоит». «Ты ему заплатил?» — вскинула она брови. «Я ему дал кое-что на замену. Более ценное». «И что же это?» — Ольга нахмурилась. «Ты одна?» — сменил я тему. «Да, отец в госпитале. Язва обострилась». «Так что там с Ситниковым? Что ты с ним сделал?» «Оля, ну и мысли у тебя!» Я рассмеялся. «С ним все в порядке. Жив, здоров, свободен. Бухает, наверное, сейчас от счастья». «Значит, ты все-таки не послушал меня», — вычленила она истину. «Я же просила тебя не рисковать моей карьерой». Все было под контролем. Чтобы успокоить разволновавшуюся девушку, я обнял ее. «Меня уже трясет от твоей самоуверенности!» Она попыталась освободиться. Ничего не вышло. «То есть тебя это заводит?» Прилип я губами к ее шее. «Отпусти меня!» Как-то неубедительно потребовала Ольга и, застонав, сама потащила меня в комнату. Проснулся я в одиночестве. Окно оказалось плотно зашторено, и было непонятно, утро уже или все еще ночь. Я осмотрелся в поисках часов. Нашлись они на тумбочке. 9 часов. Пора одеваться. На звук радио пришел на кухню, где и увидел пропажу. Она была все в том же платье, резала колбасу с сыром. «Тебе чай или кофе?» Неожиданно холодно поинтересовалась Ольга. «Чай?» Сделав заказ, я удалился в ванную комнату. Когда вернулся, все уже было накрыто. Дождавшись, когда я проглочу пару бутербродов, Ольга деловито отодвинула от себя кружку и сложила руки в замок. «Альберт, нам надо серьезно поговорить», — произнесла она эту невнушающую оптимизма фразу, отчего я рефлекторно поморщился. «С тех пор, как я тебя встретила», — настойчиво продолжила она, — «в моей жизни начались одни проблемы. Из-за тебя я разбила машину. Из-за тебя я лишилась приличной суммы денег и не смогла в этом году купить дачу. Из-за тебя я пошла на преступление. Из-за тебя меня чуть не лишили статуса адвоката. Так вот, я больше так не могу. Пора прекратить этот затянувшийся кошмар. Поэтому я очень тебя прошу. Исчезни из моей жизни!» Ольга проникновенно заглянула мне в глаза.